Часто душа представляется птицей, готовой улететь. Такое представление, вероятно, оставило следы в большинстве языков и продолжает сохраняться в качестве поэтической метафоры. Множеством странных способов это представление о душе птицы проявляется у малайцев. Если душа готова взлететь птицей, можно воспользоваться рисом как приманкой, чтобы либо помешать ей улететь, либо возвратить из опасного полета. Например, на острове Ява, когда ребенка впервые ставят на землю, этот момент кажется первобытным людям особенно опасным. Его помещают в клетку для кур, и мать начинает кудахтанем созывать цыплят. Когда в Синтанге, округ на острове Борнео, кто-либо, будь то мужчина, женщина или ребенок, падает с дерева и его приносят домой, жена или другая родственница с максимальной поспешностью прибегает на место происшествия и, разбрасывая там выкрашенный в желтый цвет рис, приговаривает: «Кудах-кудах, душа! Такой-то снова у себя в доме! Кудах-кудах, душа!» После этого она собирает рис в корзину, приносит ее пострадавшему и, роняя зерна ему на голову, повторяет: «Кудах-кудах, кудах, душа!» Делается это, очевидно, с целью вернуть птичку душу на свое место в голову владельца. Считается, что душа погруженного в сон человека на самом деле вылетает из тела и посещает те места, видит тех людей и совершает те действия, которые видит спящий. Например, когда бразильский или гвианский индеец пробуждается от глубокого сна, он твердо убежден, что душа его взаправду охотилась, ловила рыбу, рубила деревья или делала еще что-то привидевшееся ему, в то время как тело в неподвижности лежало в гамаке. Целое селение индейцев Бароро пришло в панику и чуть не покинуло место своего обитания из-за того, что кому-то приснилось, будто к нему кратко приближаются враги. Один индеец племени Макуши был слаб здоровьем, и ему привиделось во сне, что хозяин заставил его волоком поднять каноэ через каскад крутых водопадов. Следующим утром индеец горько упрекал хозяина в бессердечии к бедному больному, которому всю ночь пришлось тяжело работать. Индейцы Гран-Чако часто рассказывают самые невероятные истории и выдают их за сущую правду. Поэтому сведущие европейцы утверждают, что эти индейцы лгуны. На самом же деле индейцы глубоко убеждены в правдивости рассказываемого, ведь они не отличают сна от яви. Отсутствие души во время сна чревато опасностями, поэтому если по какой-либо причине душа надолго оторвется от тела, человек, лишившись своего жизненного начала, умрет. У немцев бытует верование, согласно которому душа выскальзывает изо рта спящего в воде белой мыши или птички. Преградить птице или животному путь к возвращению значит вызвать смерть спящего. Поэтому жители Трансильвании утверждают, что не следует позволять ребенку спать с открытым ртом. В противном случае душа его выскользнет в виде мыши, и ребенок никогда не проснется. Задержаться душа спящего человека может по ряду причин. Она может, к примеру, встретить душу другого спящего, и они подерутся. Если гвинейский негр утром просыпается с ломотой в костях, ему кажется, что душа другого человека во сне поколотила его душу. Кроме того, душа может встретить душу недавно умершего человека, и та увлечет ее за собой. Поэтому туземцы на островах Ару не останутся в доме на ночь после того, как кому-то случится в нем умереть, так как считается, что душа умершего еще пребывает в доме, и они опасаются повстречаться с ней во сне. Далее, возвратиться в тело спящего человека, душе может помешать несчастный случай или прямое насилие. Если во сне Даяку привидится, что он упал в воду, ему кажется, что случай этот действительно приключился с его душой. Он посылает за колдуном, который сеткой ловит душу в водоеме до тех пор, пока не поймает и не возвратит ее владельцу. Санталы рассказывают такой случай. Одному уснувшему человеку очень захотелось пить, и душа его в виде ящерицы покинула тело и пошла в кувшин с водой. Как раз в этот момент владелец кувшина прикрыл его крышкой, поэтому душа не смогла вернуться в тело, и человек умер. Пока друзья усопшего готовили его тело к сожжению, кто-то открыл кувшин, чтобы набрать в него воды. Тут ящерица выскользнула и возвратилась в тело, которое тотчас же ожило. Человек встал и спросил друзей, почему они плакали. Те сказали, что считали его мертвым и готовились сжечь его тело. Человек объяснил друзьям, что спустился в колодец за водой, но выбраться оттуда оказалось делом трудным, и он только что вернулся. Тогда они все поняли. Все первобытные народы соблюдают запрещение будить спящего, ведь душа его отсутствует и может не успеть возвратиться, а человек, если он проснется без души, заболеет. Если разбудить спящего абсолютно необходимо, делать это следует постепенно, чтобы у души было время вернуться. Житель одного из островов Фиджи, Матуку, на которого кто-то наступил во время сна, поднял истошный крик, умоляя свою душу вернуться. Ему как раз снилось, что он был далеко, на острове Тонга, и он пришел в большое беспокойство после неожиданного пробуждения на острове Матуку. Если бы ему не удалось побудить душу быстро пересечь море и вернуться в покинутое обиталище, ему грозила смерть. Туземец, вероятно, умер бы от страха, если бы его не успокоил оказавшийся под рукой миссионер. Еще более опасно, по мнению примитивного человека, передвигать спящего или изменять его внешний облик. В таком случае по возвращении душа не сможет узнать тело, и человек умрет. У Минанг Кабао строго запрещается пачкать лицо спящего черной краской или грязью. В противном случае отсутствующая душа может не пожелать выйти из изменившегося до неузнаваемости тела. Малайцы Патани воображают, что если разрисовать лицо человека во время сна, отошедшая душа его не узнает, и сон будет продолжаться до тех пор, пока с лица не смоют краску. В Бомбее изменить вид спящего, например, раскрасить лицо в причудливые цвета или пририсовать усы женщине, считается равносильным убийству. Но душа покидает тело не только во сне. Она может покинуть его и во время бодрствования, и тогда последует болезнь, безумие или смерть. Один австралийский абориген племени Вурунджери лежал при последнем издыхании из-за того, что его дух отделился от него. Знахарь пустился на поиски и поймал душу как раз в тот момент, когда она готовилась погрузиться в пурпур заката, место, где души входят в подземное царство и выходят из него. Знахарь возвратил пойманную душу, прикрыв ее полостью из меха опоссума, лег на умирающего и вложил в него душу. По прошествии некоторого времени тот ожил. Живущие в Бирме карены пребывают в постоянной тревоге за свои души, ведь если они выйдут из тел на волю, владельцы душ умрут. Когда у кого-то есть основания опасаться, что душа его готова совершить этот роковой шаг, для ее удержания или возвращения совершается обряд, в котором принимает участие вся семья. Приготовляется блюдо из мяса петуха и курицы, особого сорта риса и связки бананов. После этого глава семьи берет в руки сосуд, в котором толкут рис, и трижды стукнув им поверху домашней лестницы, говорит: «Про! Вернись, душа, не задерживайся там снаружи. На дожде ты вымокнешь, на солнце тебе будет жарко. Комары и пиявки будут кусать тебя, тигры пожирать тебя, гром сокрушать тебя. Про! Вернись, душа, тебе будет хорошо с нами, ты ни в чем не будешь знать нужды. Приди и поешь под кровом, защищенной от бури и ветра». После этих слов семья приступает к принятию пищи. Обряд кончается тем, что все обматывают запястье правой руки веревкой, которую заговорил колдун. Лоло в юго-западной части Китая также верят, что душа при хронической болезни покидает тело. В этом случае они устраивают нечто вроде сложного молебствия. При этом душу называют по имени и заклинают вернуться с холмов, долин, рек, лесов, полей и вообще отовсюду, где она может скитаться. Для того, чтобы освежить уставшую от странствий душу, у двери выставляют чаши с водой, вином и рисом. По окончании обряда Лоло обвязывает вокруг груди больного красную бечевку, чтобы привязать душу, и носит ее до тех пор, пока она не сгниет и не отпадет.